Глава 22. Как-то вечером она вернулась домой только после 8. Дени ждал ее, сидя на пороге и грызя кусочек сахара. Она подъехала, пакеты на багажнике велосипеда, и он подбежал, чтобы помочь ей. «Тебя так долго не было», — сказал он. «Я знаю, я опоздала, но повсюду на дорогах немецкие колонны. Меня 3 раза останавливали, проверяли документы». Они разложили продукты на кухне. «Что происходит?» — спросил Дени. «Они высадились в Провансе». Дени сел на стол, держась руками за край. Она открывала пакеты. «Париж освобожден, и немцы отступают границы. Говорят, что американцы и французы находятся меньше, чем в 100 километров отсюда. Но газеты не продаются». «Тогда мы не сможем оставаться здесь дольше», — сказал Дени. Она тряхнула головой. «Почему же? Останемся здесь до октября». Потом повернулась к нему. «Обещаю тебе, дорогой». Дени опустил глаза. «Ты не знаешь мою маму», — сказал он. «Подожди, когда начнут ходить поезда, тогда посмотришь». Он подошел к двери. Небо над долиной было сумрачным. Солнце садилось, и на холмах лежали красные отблески. Дени сел на порог, подперев руками подбородок. Она присела рядом. Обняла его, положила белокурую голову ему на плечо. «Не грусти, дорогой». «Еще один день прошел», — сказал он. «Сколько их у нас осталось?» «Их у нас осталась вся жизнь, дорогой». Дени понизил голос. «Конечно, вся жизнь. Но кому нужно, чтобы эта идиотская война заканчивалась? Очень надеюсь, что Боши выгонят всех отсюда и начнутся новые бомбежки». Она закрыла ему рот рукой. «Не говори так. Мы останемся здесь». Позже в комнате они лежали с открытыми глазами в темноте, бок о бок, щека к щеке. «Клод». Она приподнялась. «Да. Когда нужно будет возвращаться, покончим с собой вместе. Вот и все». «Сегодня ты готов убить всех на свете. Покончим с собой», — сказал Дени. «Поцелуй». «Согласна. Покончим с собой. Ты правда счастлива? Ты правда счастлива со мной?» «Еще один поцелуй». «Не грусти. Я счастлива. Ты прекрасно это знаешь». Она невольно вздохнула и пожала плечами под одеялом. «Не думай больше об этом, дорогой. Мы останемся здесь». «Надолго?» — сказал Дени. «Хочешь, я зажгу для тебя сигарету? Не грусти». Она зажгла сигарету в темноте, протянула ему. «Знаешь что? Я вижу тебя в свете этого маленького красного огонька», — сказала она. «Не грусти». Она прижалась к нему, снова поцеловала. «Это идиотская война», — сказал Дени. Как-то вечером, 2 или 3 дня спустя, когда они гуляли перед сном, внезапно на дороге, ведущей к дому, в темноте, примерно в 10 шагах от них, ослепительно вспыхнули фары. Голос по-немецки приказал им оставаться на месте и не шевелиться. Их было 4. 3 солдат и офицер вермахта. Плутая по проселкам на грузовике, они заблудились. Все были молоды. Даже офицер, который подошел первым, выглядел в свете фар на 20. Они были без оружия, старались показать, что настроены миролюбиво. Но в эту неделю рассказывали им так много ужасов, что Дени и Клод инстинктивно прижались друг к другу. У них перехватило дыхание. Никто из немцев не говорил по-французски. Офицер повторял: «Не страх, не страх». Он показывал Дени свои пустые руки, тыкал себе в грудь пальцем, указывая на остальных с кривой забавной ухмылкой, стараясь внушить доверие. «Мы друзья, мы кончить война, Дойчланд, семья, ты понимаешь? Мы друзья». В какой-то момент один из солдат, стоявших позади остальных, принялся кричать. Что именно он кричал, да не понять не мог, но это неожиданно вызвало у него приступ необъяснимого нервного смеха. Звучало все так: «Я австрийский! Социалист! Социалист!» Офицер приказал солдату замолчать. Он сказал по-немецки разгневанным голосом что-то вроде: «Заткнись, придурок, ты их пугаешь». Теперь немцы вчетвером окружили их. Дени заметил, что они сорвали с формы знаки различия, и даже офицер был без фуражки. Клод говорила по-немецки. Дени сказал ей: «Им нужно двигаться к югу, там они смогут сдаться первому встречному американскому солдату. Скажи это им, скажи, что американцы совсем близко». Она перевела. Офицер выслушал и покачал головой. Он сказал что-то по-немецки. Дени разобрал слово «капут». «Они не хотят возвращаться назад», — сказала Клод. «Говорят, что везде партизаны, и их расстреляют. Они хотят вернуться в Германию». «Откуда они приехали?» — она спросила у офицера. «Их часть располагалась недалеко от Марселя. Они покинули свою колонну в сумерках неподалеку от Сен-Агреф». Офицер кивал головой по мере того, как она переводила. Потом протянул руку и двумя пальцами взялся за свитер Дени. Что-то произнес по-немецки. «Он хочет переодеться в штатское», — сказала Клод. «Хочет нашу одежду». «Одежду», — повторил офицер, кивая. «Одежду». Он умоляюще посмотрел сначала на Дени, потом на девушку. На освещенной дороге лежали длинные тени. «Скажи им, что у нас нет для них одежды», — сказал Дени. «Скажи им, пусть оставят нас в покое». Она не стала переводить. Немцы ждали, сгрудившись вокруг них. Через несколько мгновений она сказала Дени: «Отдай им свой свитер, отдай рубашку, так будет лучше». Дени подчинился. Когда он остался голым, по пояс, а офицер забрал его одежду, двое солдат сняли свои гимнастерки. Офицер посмотрел на Клод. Она тоже сняла свою шерстяную куртку, потом блузку с короткими рукавами и вышитыми на груди инициалами одной из кузин — Л.Б. Лубриас. Ее взял себе офицер, все молчали. Офицер снял гимнастерку и в лучах фар накинул на обнаженные плечи девушки, дрожавшей не только от холода, но и от волнения. Затем повернулся к солдату, который натянул на себя свитер Дени, и что-то сказал ему по-немецки. Солдат пошел к грузовику и вернулся с буханкой черного хлеба и большой железной коробкой. Клод отказалась взять их. «Масло», — сказал офицер Дени, — «очень хорошо». В тесной блузке Лубриас, которую он даже не мог застегнуть, офицер выглядел нелепо и не страшно. Дени взял хлеб и железную коробку. «Не нужно», — сказал ему Клод. «Мы не за это им помогаем, это плохо». «Да ерунда все это», — сказал Дени. «Спроси, есть ли у них бензин». Она отказалась спрашивать. «Бензин», — сказал Дени офицеру. Ему дали 20-литровую канистру. Офицер залез в грузовик последним. Перед этим он что-то спросил у Клод, но та вместо ответа помотала головой. Она так и стояла в накинутой на плечи немецкой гимнастерке, которую придерживала обеими руками на груди. Тогда офицер сказал Дени: «Ты приедешь в Мюнхен один день, понимаешь, семья, очень красиво». Грузовик с включенными фарами тронулся с места и съехал на обочину дороги, чтобы развернуться. Клод и Дени, стоя рядом, долго еще провожали взглядом пучки ярких лучей, мечущихся среди полей. Дени был уверен, что немцев скоро остановят, либо свои, либо партизаны Маки, и в любом случае рассвета им не видать. На следующий день пришли американцы. Клод была сердита на Дени за то, что он взял продукты у немецких дезертиров. Она представить не могла, что он так поступит. Она сказала, что в какой-то момент почувствовала родство с солдатами-беглецами. Они тоже нацепили одежду, на которую не имели права. Клод говорила: «Не могу объяснить, но это плохо, что мы пошли на такой обмен. Это некрасиво, это нас порочит». «Чего не понимаю», — говорил Дени. «Не понимаю, о чем ты?» Он принес аккумулятор из машины, спрятанный в амбаре, и поставил его заряжаться. Они не могли найти ключи зажигания, и Дени целый день бился, чтобы разобраться, как завести мотор, соединив провода. А уж если он хотел что-то понять, то в конце концов добивался своего. 20 литров бензина едва хватило на неделю. Сначала они ездили по дороге перед домом. Потом осмелели и доехали до Монфакона. Там был асфальт. Они по очереди садились за руль, и тот, кто оказывался пассажиром, тут же начинал командовать другому. «Жми на правую педаль!» «Да нет, на правую!» «На правую! Не гони! А то перевернемся!» «Подожди, теперь понятно! Сейчас я тебе покажу!» Дени просто с ума сошел от этой машины. «Ты любишь ее больше, чем меня», — говорила Клод. «В один прекрасный день я нарочно врежусь в дерево». Происходил обмен и с американцами, и с кавалеристами из Северной Африки, которые поочередно волнами пересекали местность, так что канистра то и дело пополнялась. Однажды они даже доехали до Пьюи. в объезд, чтобы не заезжать в Виларгье, и вернулись целыми и невредимыми. Потом Клод узнала, что снова начали реквизировать автомобили. Пришлось закатить игрушку в амбар и пересесть на велосипеды. С наступлением ночи Клод, бывало, не могла найти Дени в доме. Он сидел за рулем неподвижного шинара, подперев голову руками, спокойный, о чем-то мечтая. Такое же дитя, как и прежде. Ей приходилось просить, чтобы он ее подвез, если, конечно, ему по пути. В конце августа по всей стране проходили празднества. В каждой деревне устраивали балы, красное вино текло рекой по деревянным прилавкам, сооруженным на площадях. Дени и Клод два или три раза ходили в соседние деревни, где их никто не знал. Как-то в воскресенье они отправились в Немер, поселок, находившийся в нескольких километрах от Виларгье. Еще не очень умело, но радостно танцевали там среди ликующей толпы. На столике в кафе чуть гнусавил старый патефон. Громкоговорители, разносившие музыку по площади, порой не могли заглушить крики и смех. Перед этим они смотрели в кафе американский довоенный фильм с Доном Амичи и Лоретой Янг. История одного индейца, полюбившего белую девушку. В конце его убивают за кражу лошади. Но на самом деле он не крал, он просто хотел быстрее добраться и привести врача для больного ребенка. Все зрители плакали. После танцев, потные и запыхавшиеся, они отправились выпить по стаканчику сидра. Сквозь толпу жестикулирующих людей пробирались к прилавку, сооруженному из деревянных ящиков и грубо сбитых досок. Повсюду висели флаги и лотаринские кресты. «Два сидра», — сказал Дени. Женщины, продававшие напитки, его не слышали, и пришлось кричать. «Два сидра, мадам!» — повторил Дени. Он повернулся к Клод. Та внезапно побледнела. Дени огляделся и понял, почему. Сын булочника из Виларгье стоял в нескольких метрах от них и разговаривал с двумя молодыми людьми. Он размахивал руками, и было видно, как его лицо наливается кровью. Он посмотрел на влюбленных с иронической ухмылкой. И Дени заметил, что в какой-то момент он подтолкнул локтем приятелей. «Какой идиот!» — прошептал Дени. «Мы ведь свободные люди». «Да, дорогой, это все неважно. Пойдем отсюда». «Нет, обидно уходить. Давай продолжим наши уроки танцев». Дени почувствовал, как рука Клод ищет его руку, и увидел, что к ее лицу возвращаются краски. Он снова повернулся к стойке. «Два сидра для сестрицы!» — раздался голос рядом с ними. Взрыв хохота. И сын булочника, черноволосый, румяный, поднял руку. «Два сидра для сестрицы!» — повторил он. «Вот, пожалуйста», — сказала женщина за стойкой, и она подала сидр в двух стаканах. Дени протянул один своей любовнице, и они выпили, глядя друг на друга. Сын булочника протолкался к ним через толпу. «Не откажете мне в следующем танце, мадемуазель», — сказал он чуть приглушенным голосом. Теперь он был бледен, и Дени заметил, что его колотит дрожь. Сестра Клотильда разгладила руками юбку, влажную на бедрах, не переставая улыбаться, посмотрела прямо в глаза наглецу. «Если хотите», — сказала она, — «почему бы и нет?» Дени сделал жест, чтобы удержать ее, но она уже увлекла крестьянского парня группе танцующих. Снова заиграла хриплая музыка. С новым, очень неприятным для себя чувством, Дени увидел, как Клод ныряет в объятия своего кавалера. «Он выиграл пари», — произнес чей-то голос неподалеку. Дени резко обернулся. Двое других парней стояли рядом и в упор смотрели на него. Они были празднично одеты, в петлицах слишком коротких пиджаков торчали большие красные цветки. «Все в порядке?» — спросил один. «Более-менее», — ответил Дени. «Хочешь сфотографировать меня на память?» Оба отвели взгляд. Дени отошел и облокотился о разукрашенный деревянный столб. Он чувствовал, как в нем нарастает злоба, и против них, и против нее. Танец длился бесконечно, и он подошел к площадке. Дени увидел, как сын булочника обнимает Клод за талию. Он что-то говорил, танцуя, а она улыбалась. Когда музыка стихла, остальные пары остались на своих местах, ожидая следующего танца. но Клод и ее кавалер пошли по направлению к нему. По дороге она пригладила волосы. «У нее изумительная походка», — сказал себе Дени. «Такой талии ни у кого нет. Очаровательное лицо. Она высокая и красивая, и в своих легких сандалиях движется, как фея. У нее самые замечательные на свете волосы. Видит Бог, она очень хороша». Дени почти ненавидел ее. Кавалер шел впереди, вытирая лицо полосатым платком. У него был усталый вид, и выглядел он старше, чем раньше. А ведь ему должно быть не больше 20. Он был крепок, но неуклюж, и Дени не сомневался, что взял бы вверх, приведись им драться. «Что, долго?» — спросила Клод, подойдя к Дени. Блузка у нее на груди была приоткрыта. «Застегнись», — сухо сказал Дени. Она не хотела замечать его плохого настроения, застегнула верхние пуговки, взяла его за руку, повернулась к сыну булочника. Тот смотрел на них, стоящих друг против друга, и вся его ирония куда-то улетучилась. «Извините за то, что было», — сказал он. «Я глупо себя вел, понимаете, я не хотел, но я...» «Не имеет значения», — сказала Клод. «Это не важно. Мы танцуем одинаково плохо». Парень раскачивался на носках, держа в руке носовой платок. Волосы закрывали его уши. Он так вспотел, что стал почти фиолетовым. «Спасибо», — сказал он после мучительной паузы. Он посмотрел на Дени, отошел и исчез в толпе. Клод увлекла Дени за собой. «Злишься?» — спросила она, стараясь придать лицу взволнованное выражение. Он сказал, что нет, не злится. Она взяла его за руку и сильно сжала. «Давай продолжим», — сказала она. «Давай продолжим вдвоем, только ты и я». Клод была веселой весь остаток дня, словно ничего не произошло. Они возвращались домой на велосипедах, медленно ехали рядом в наступающей темноте, остановились в лесу на полпути. Клод устала, ей было жарко. Они зашли в лес, в тень елей, легли среди папоротников. Дени смотрел, как Клод закрывает глаза, потягивается. На ее блузке и юбке остались влажные пятна пота. «Ты вся мокрая», — сказал он. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Да, а ты?» «Ведь я с тобой». Он поднял ее юбку, стал гладить нежную кожу на бедрах. Она смеялась, потом перестала. Потом он расстегивал одну за другой пуговки на ее блузке. Она сказала странным голосом: «Замолчи», хотя он ничего не говорил. Папоротники возвышались над ними, закрывали их от всего мира. Над этой бездонной нежностью простирался только огромный лоскут уже потемневшего неба. На следующий день они узнали, что сын булочника из Виларгье видел, как они вошли в лес и ласкали друг друга.